Глава 27. Игнат замер. Он не знал, что ответить, да и не имел возможности. Чужое воздействие сковало не только его тело, но и разум. Возможно, поняв его затруднение, существо ослабило давление. Игнат тут же с хрипом набрал в легкие воздуха. Только сейчас он вспомнил, что даже не дышал после появления этого существа. «Приветствую тебя, владыка Перекрестка!» Обратился он скорее на интуиции, чем на каких-то выводах. Успокоившись, Игнат добавил. «Я пришел с благими намерениями». «Благими, говоришь?» Неизвестный не стал упоминать про статус. Видимо, Игнат угадал. «Что тебе надо?» По крайней мере, он не спешил демонстрировать ярость из-за уничтоженных скелетов. Вполне возможно, это была лишь проверка. Игнат хотел было обратиться, но замер. Все переговоры должен был взять на себя пастырь. Землянин хоть и размышлял по этому поводу, но времени, чтобы разработать какую-то линию, не хватило. Он молчал, лихорадочно думая, что делать. Внезапно ему помог сам владыка. Будто ощутив затруднение, он что-то сделал. Пришло странное ощущение невесомости. Игнат понял, что взлетает в воздух. Тут же накатило чувство дезориентации от стремительного перемещения в пространстве. А уже в следующее мгновение Игнат понял, что находится в другом месте. У него захватило дух от пребывания на высоте, стоило только оглядеться. Вместе с владыкой Перекрестка они висели в невесомости. Их окружало серое ничто, которое заменяло в этом странном мире небо. Игнат опустил взгляд под ноги, чтобы увидеть гигантский пласт земли. Он сразу узнал Перекресток только с большой высоты. Словно слепленный из абсолютно разных фрагментов уничтоженного мира, он выглядел нелепым искусственным мирком. Скорее всего, таковым он и являлся. «Это то, что осталось от моего родного мира», — произнес владыка Перекрестка. «Мы смогли пройти три войны хаоса с победой». Он говорил вслух на неизвестном языке, но по какой-то причине землянин понимал речь. Заострять на этом моменте времени не было. Осознав услышанное, Игнат взглянул по-новому на этот изуродованный мир. Он не знал, сколько времени прошло, но даже сейчас остались видны незатухающие следы той войны. Повсюду полыхали и бесновались сгустки энергии, оставшиеся от применения неведомых навыков. Кажется, даже пространство было искажено в некоторых местах. «Последняя война привела к взаимному уничтожению двух миров», — продолжил владыка. «Эти обожженные куски материи — все, что осталось». «И руины вашего мира превратились в перекресток?» — осмелился спросить Игнат. «Примерно так. Переизбыток энергии после этой победы позволил пройти трансформацию», — кивнул лорд. «Жители Перекрестка — это я и сотня моих сородичей, единственные выжившие». «Они прошли три войны», — мысленно повторил Кедров. «Три войны, и от мира ничего не осталось». Информация была угнетающей. Любой мир, попавший во власть первостихии, вступал в череду безумных войн, где в итоге его ждал лишь один конец — полное разрушение. Таков был истинный путь хаоса. «И все же есть альтернативы», — подумал Игнат. «Вроде трансформации мира в перекресток». «Я вижу, ты стоишь в начале своего пути, проводник», — продолжил лорд, будто прочитав его мысли. «Поэтому решил показать, что тебя ждет». В его голосе послышалась едкая насмешка. Игнат осторожно перевел взгляд на собеседника. Но лик Титана, вопреки транслируемым эмоциям, был недвижим, словно маска. Ты можешь ужаснуться, но поверь. Лорд поднял руку. В ладони сгустилась неизвестная Игнату энергия, похожая на черную сферу. Это стоит силы и могущества, что я обрел. Не уверен, подумал Игнат. Я вижу по твоей ауре, что ты не прошел победу. Сменил тему Титан, дематериализовав сферу. Не знаю, как ты попал на перекресток. Да это и не важно. Так с какой целью ты здесь? Игнат не двигался. Он все еще был растерян, но короткий диалог помог немного успокоиться и собраться с мыслями. Настал момент. «Мы сражаемся и побеждаем в войне хаоса», — осторожно начал он. «Но столкнулись с Богом. Его сила...» «Ничего особенного в силе этих божественных тварей нет!» Резко и как будто недовольно произнес владыка Перекрестка. «Просто отправляй больше солдат на смерть. Жертвенная энергия от смертей будет отталкивать эманации энергии Бога». Игнат не знал ничего о жертвенной энергии и подобных разделах. Из слов лорда он лишь понял, что большое количество потерь как-то поможет сопротивляться божественной энергии. Однако этот способ не особо ему понравился. Он задумался, как бы спросить об обходном пути. Увы, дипломатия никогда не относилась к его сильным сторонам. В итоге он решил прекратить искать способы зайти издалека. За несколько минут общения с этим существом Игнат уже пришел к определенным выводам. Он решил, что прямота здесь будет лучшим инструментом. «А ты можешь вступить в войну?» — произнес он. «Я нашел способ обойти барьер тени хаоса». В ответ он услышал что-то, оказавшееся смехом Титана. «С чего мне помогать тебе?» — произнес тот, отсмеявшись. «Война хаоса — это испытание для тебя и твоих сородичей. Для меня интересны куда более серьезные столкновения». «Например, вторжение в миры порядка?» — бросил наугад Игнат. «Наверняка сражение с такими во много раз сложнее». «Миры корпуса порядка защищены их первостихией», — неохотно произнес владыка Перекрестка. «Хаосу и таким, как мы, пробиться на них сложно. Лишь иногда можно найти обходные пути». «В мире, с которым мы воюем, есть портал корпуса порядка», — произнес Игнат. «Можно ли использовать его?» Владыка задумался. «Я вижу, ты хочешь вызвать мой интерес, но это бесполезно», — произнес он. «Врата, построенные корпусом порядка, защищены и требуют ключей для открытия. Их носитель не может быть простым адептом. Скорее всего, он покинул мир». Игнат вспомнил допрос территориального лорда. Единственным подходящим на эту роль человеком в мире Альт был консул. Догадка, формирующаяся в голове Игната, вдруг обрела более четкие очертания. «А консул порядка может быть носителем ключей?» — спросил он. «Да, чаще всего ключами владеет наиболее сильный резидент корпуса на планете, где размещены врата», — согласился владыка Перекрестка. «Но, скорее всего, он покинул мир задолго до того, как тень хаоса накрыла его». К сожалению, Игнат не сильно вдавался в эту тему при допросе, но он помнил, что пленник был убежден, консул все еще на планете. «Где ты возьмешь консула порядка?» — спросил владыка Перекрестка. «Им может быть только офицер корпуса. Это опытные и опасные противники». «У меня «Есть идеи», — осторожно произнес Игнат. Говоря это, он ощущал с каждым мгновением, как растет интерес владыки. Наконец, тот обернулся к Игнату. Человек снова почувствовал, будто стоит рядом с безудержно горячим пламенем. «Мое имя — Измарил Опаляющий», — произнес владыка Перекрестка. «Я несу гибель тварям порядка». «Я Игнат», — произнес мужчина. Его имя не несло громкого титула, но он в этом и не нуждался. «Ну что же, Игнат», — пророкотало существо рядом с ним. «Можешь считать, что ты заинтересовал меня». Тишину подземной базы неожиданно нарушил треск и вспышки света. Разорвав пространство, в центре помещения открылся алый портал. Тут же из него выпрыгнул человек. Обернувшись, он проследил, чтобы переход закрылся. Только после этого путешественник позволил себе расслабиться. произнес Игнат. Он осмотрел свои руки и ноги, будто желая убедиться, что ему не кажется, и он действительно вернулся целым и невредимым. «Неужели я пережил все это?» — произнес Игнат, не веря самому себе. «Это было безумное приключение». Он осмотрелся. Подземная база пребывала в тишине и спокойствии. Рядом никого не было. «Где пастырь Катран?» — задался вопросом Игнат. Он заволновался, не нашли ли два ксеноса тайник. Беспокоясь об источнике энергии, мужчина еще после битвы с одержимым убрал его в специальный контейнер и перепрятал в другой конец базы. Но с учетом любопытства и дотошности Катран, этой меры безопасности могло и не хватить. Если ушлая дама нашла и присвоила источник, будет конфликт. Однако, осмотрев следы, Игнат пришел к выводу, что ксеносы в его отсутствие ничего не делали. Похоже, их вообще выкинуло из кошмара сразу после того, как привратник выбросил путешественников с перекрестка. Мир кошмаров не терпит чужаков, пришедших сюда не по воле проводника? «Интересно», — подумал Игнат. «Но пока не до этого». Невольно мысли вернулись к пережитому. Только что Игнат закончил диалог с владыкой Перекрестка. Невольно пришли сомнения по поводу прошедшего разговора. Уж больно гладко все прошло. «Не сделаю ли я хуже, заручившись помощью такого существа?» — задался вопросом Игнат. «Ничто в этом мире не бывает просто так. Эта истина была в ходу на Земле, актуальной она осталась и за ее пределами. Что будет, если Земли коснутся интересы существ, способных уничтожать миры? Не станет ли это роковой ошибкой?» «Все нормально», — попытался убедить он себя. «У меня еще достаточно времени на раздумья». Это был самый лучший момент в свершившихся переговорах. Да, Игнату требовалось выполнить очень непростую задачу, чтобы Измариил соизволил помочь. Но зато это же давало время еще подумать над ситуацией. «Ладно, я просто делаю, что могу», — произнес Игнат вслух. «Сейчас мне надо заняться кое-чем более важным». Игнат вспомнил ощущение от присутствия владыки Перекрестка. Одна его аура заставила Хаосита дрожать, словно мелкое насекомое. «Аура», — произнес Игнат. Он достал печать продвижения 3. «Печать продвижения 3. Позволяет усилить вектор развития военачальника. Способ улучшения, вектор, а также успех зависит от пользователя». Несмотря на появление дара ментального потока, Игнат заморозил свое развитие. Все дело было в том, что он испытал кризис. Как адепт силы, он испытывал неуверенность в поиске дальнейшего развития. Учитывая, насколько опасно и сложно преодоление порога развития, малейшее замешательство могло привести его к гибели. На этом фоне встреча с таким существом, как владыка Перекрестка, стала для него важнейшим событием. Оправившись от первого испуга, Игнат испытал настоящее вдохновение. Он своими глазами увидел и ощутил мощь существа, действительно шагнувшего на иной уровень. И именно это чувство понимания он хотел использовать, пока оно не развеялось. Больше не теряя времени, Игнат сел прямо на землю и сосредоточился. Первым делом он посмотрел на свои характеристики, намечая путь будущих улучшений. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы — военачальник 1, 40-й уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 4, 1-й уровень. Паладин хаоса 4, 3-й уровень. Скрытый взор безбожника 4, 4-й уровень. Дар выносливости 2, 1-й уровень. Дар артефактного спутника 3, 1-й уровень. Способности. Извлечение знания, идентификация. Манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие. Взор, ускорение сознания, усиление физических характеристик, убеждение, взрывчатый газ, область контроля, аура отчаяния. Статус – мутация руки, энергетический проводник, состояние озарения. Ресурсы – элиминатор, преломляющий щит, 1 заряд, печать объединения 2, 2 штуки, капитанский глиф регенерации, печать продвижения 3, дар ментального потока, сфера очищающей энергии, резонансная бомба, туманный кошмар, ударный рывок, обманка, дар лицедея. Намечая будущие действия, он первым делом взялся за дар выносливости 2, 1-й уровень. В течение последующего получаса он поднял его до 4-го ранга. Никаких изменений не вносил. Игнату требовалось именно то, что дает этот дар. Способность организма бороться с усталостью и превозмогать трудности, несмотря ни на что. Закончив с этим, Игнат позволил себе пару минут передышки, прежде чем приступить к следующему шагу. Затем он достал необходимый для дела реагент. Дар ментального потока. Смешанный тип. Оптимизирует строение мозга, увеличивая скорость выработки и объем ментальной энергии. Немедленно поглотив его, Игнат тут же взялся за развитие, попутно следя за организмом, чтобы не схватить психоз. Поднятие этого дара с нуля до 4-го ранга, хоть и заняло вдвое больше времени, чем работа с даром выносливости, но прошло без проблем. Здесь Игнат также не вносил никаких изменений. Ему требовалось лишь расширение пула ментальной энергии и скорости ее восстановления. «Следующий шаг», — подумал Игнат, доставая еще один реагент. «Печать объединения дает возможность объединить два сочетающихся дара, чтобы получить улучшенную силу». Немного отдохнув, он продолжил свою работу, объединяя дар выносливости и дар ментального потока. Эта задача стала намного более сложной, чем две предыдущие. Полученный дар должен был стать тем, что будет давать ему предельную физическую и ментальную выносливость. Особенный упор Игнат делал на второе. Через час мучений у него в характеристиках появилась новая сила. Адепт стойкости придает пользователю критическую стойкость как физического, так и ментального плана. На этом Игнат также не остановился. Он начал поднимать уровень полученного дара и остановился только дойдя до 3-го ранга. К этому времени он уже ощущал серьезную ментальную усталость, а тело было ослаблено недомоганием. Игнат прислушался к себе, ощущая действие нового дара. Словно маленький реактор, он питал тело и разум силой. Именно этого и добивался Хаосит. Его безумные приключения требовали все больше от тела и разума. Адепт стойкости должен был стать настоящей электростанцией для этого. В этот момент произошло хоть и ожидаемое, но неприятное событие. Едва новый дар начал влиять на тело, как Игнат ощутил судорогу. Вместе с этим начала повышаться температура, а в голове словно появился туман. «А вот и побочки!» — нахмурился Игнат, ощутив, как по телу пробежала еще одна судорога. «Мало того, что он поглотил за последнее время слишком много даров, так они еще и конфликтовали друг с другом. Наибольший конфликт был у паладина хаоса с новым даром. Их свойства укрепления тела перекликались, конфликтуя друг с другом». «У меня нет времени отдыхать», — понял Игнат. «Самочувствие может ухудшиться в любой момент». Больше всего он боялся, что потеряет рассудок. Это стало бы полным концом, превратив Игната в безумного монстра. Превозмогая усталость, боль и другие отвлекающие сознание факторы, Игнат достал печать продвижения 3. Все предыдущие улучшения были лишь подготовкой, создающей базу для финального и самого важного изменения. Не тратя более ни секунды, Игнат поглотил печать. Попав в тело, артефакт тут же вспыхнул сверхновой. Хаосит не успел ничего сделать, он будто провалился сам в себя. Светящиеся сферы даров окружили его подобно планетам. Взор Игната обратился к самому важному из них — паладину хаоса. Именно он должен был стать основой его навыков военачальника. Увидев мощь владыки Перекрестка, Игнат теперь знал, что и как улучшать. Сейчас ему предстояло пройти тяжелое испытание. «Докладывай!» — бросил душевед, войдя в комнату наблюдательного пункта. «Тишина, сэр», — вялым голосом произнес подчиненный. В подтверждение своих слов он махнул рукой, показывая на многочисленные мониторы. Старик лишь мельком окинул их взглядом, чтобы убедиться в правоте оперативника. Вся округа и внутреннее пространство фургона, где размещалась предполагаемая точка выхода объекта, пустовали. Установленные датчики не фиксировали изменений ни в каких спектрах. «Что же он так долго?» — невольно задался вопросом душевед. Лучший момент, чтобы взять объект тепленьким, подгадать было трудно. Вот только их цель не спешила возвращаться, будто где-то потерявшись. Старик в очередной раз оценил текущую ситуацию. По какой-то причине два напарника человека вернулись слишком рано. Оперативники душеведа не успели подготовить прием, поэтому мутного ксеноса пришлось отпустить, а представительница расы Кристалл для них и так была неприкосновенна. Не став обращать внимания на мелкую проблему, душевед с подчиненными Терры подготовили место для приема наиболее важной цели. Было установлено передовое оборудование и использованы редкие расходники-ловушки. После этого объединенная из двух группа захвата приступила к ожиданию. Вот только прошло уже двое суток, но цель так и не вернулась. «Сэр!» — обратился к нему связной офицер. «А если он мертв или еще что, сколько мы будем стоять здесь?» «Столько, сколько потребуется!» — жестко ответил старик. «Есть, сэр!» — смешался офицер. Душевед хоть и был внешне непоколебим, но внутренне чертыхнулся. Нет, дело было не в том, что бойцы Терры без сна и отдыха бдили, выжидая свою дичь. Для сильных сверхов это не было проблемой. Много хуже был простой передовых групп без дела. Это очень дорого обходилось организации. «Сэр!» — крик дежурного вырвал старика из размышлений. «Фиксирую пульсацию фона! Амплитуда совпадает!» — взволнованно подтвердил аналитик. «Это открытие портала!» «Вы знаете, что делать!» — сказал душевед оперативному командующему. Кивнув, мужчина начал отдавать приказы. Обе группы захвата сейчас быстро готовились спеленать гостя. В это время в металлическом фургоне пространство разорвалось, открывая портал. Игнат возвращался домой.